посмотри в этот вечер, звездные небеса. О, как чудно светит Вифлеемская звезда. Она светит ярко, ярче всех зарей, возвещает миру, что родился Царь Царей. Поклониться ему, какой чудный младенец, аллилуйя, царю. С дальнего востока едут к нему волхвы, поклониться Иисусу и преподнесть ему дары. Чудно светит она, посмотрите все небеса, возвещает что-то она, среди овец, среди коз, родился маленький Христос, все ликуют вверху небеса, аллилуйя. Сегодня наш Спаситель, та самая звезда, что светит ночью и не покинет в беде никогда. Лишь ему доверься и приди к нему, и тогда ведет он тебя в чудесную страну. Вифлеемская звезда, о, как чудно светит она, посмотрите все в небеса, возвещает что-то она, среди овец, среди коз, родился маленький Христос, все ликуют вверху небеса, аллилуйя. Чудно светит она, посмотрите все в небеса, возвещает что-то она, среди овец, среди коз, родился маленький Христос.